41. В эссе о Беовульфе и о чудовищах и критиках Толкин подчеркивал необычную особенность, так сказать, северного героизма. Она в том, считал он, что этот северный героизм, в каких бы формах он ни проявлялся, никогда не предполагает никакой конечной победы. Поэтому и тема милосердия не играет для него большой роли. А в эссе о волшебных сказках Толкин акцентировал тему создания, так сказать, вторичного мира и счастливого конца, образцом которого является воскресение Христова. То, что эволюция отношения к теме милосердия отражает эволюцию, развитие взглядов самого Толкина, подчеркивается следующим его признанием. Размышляя о разрешении проблемы милосердия, я почувствовал, что именно она стоит в центре всей представленной мною в книге, так сказать, теории истинного благородства и героизма. Насколько эта проблема беспокоила Толкина, видно из дальнейших его рассуждений. Фродо в восприятии простецов потерпел неудачу, не выдержал напряжения, сдался. Я говорю здесь простецы без всякого презрения. Они, эти простецы, вполне отчетливо могут видеть истину и абсолютный идеал, к которым следует стремиться. Однако у них есть два слабых места. Во-первых, они не понимают сложности любой заданной ситуации во времени. И во-вторых, склонны забывать про тот непостижимый элемент мира, который мы называем жалостью или милосердием. А ведь именно этот элемент является абсолютно необходимым условием для морально-этической оценки, поскольку в божественной природе он присутствует. В высшем своем проявлении он всегда принадлежит Господу. Примечание. Из черновика письма Эйлин Элгар. Письма. Письмо 246. Конец примечания. Эта проблема беспокоит Толкина не только по отношению к роману, но и по отношению к любой человеческой жизни в реальном, первичном мире, так же, как и во вторичном мире фантазии. Для смертных судей, не обладающих всей полнотой знания, он, этот элемент жалости, милосердия, должен вести к использованию двух разных мерок морали. И далее. К себе самим мы должны применять абсолютный идеал безо всяких компромиссов, потому что мы не знаем пределов той силы, что положено нам от природы, плюс благодать. И если мы не стремимся к самому высшему, то наверняка не достигнем того максимума, что могли бы достичь. К другим, в тех случаях, когда мы знаем достаточно, чтобы судить, должно применять мерку, смягченную милосердием. То есть, поскольку мы в духе доброй воли способны сделать это без предвзятости, неизбежной в наших суждениях о себе самих, мы обязаны оценивать пределы сил ближнего и сопоставлять все это с силой конкретных обстоятельств. Примечание. Из черновика письма Эйлин Элгар. Письма. Письмо 246. Конец примечания. Говоря о раздвоении оценок неизбежном в нашем мире, Толкин опять возвращается к своему герою. Фродо предпринял свой трагический поход из любви, чтобы спасти знакомый ему мир от беды, за свой собственный счет, если получится, а также в глубоком смирении, понимая, что для такой задачи он, в общем-то, не подготовлен. Но ведь на самом деле он принимал на себя обязательство сделать лишь то, что он сможет, попытаться отыскать путь и пройти по этому пути, насколько хватит его сил, духовных и физических. Все это он выполнил. Так с какой стати считать злом его разума и воли под столь демоническим воздействием, нравственным провалом? Гэндальф и Арагорн, и все, кто знал историю похода Фродо от начала и до конца, отнеслись к Фродо как к победителю. Примечание. Из черновика письма Эйлин Элгар. Письма. Письмо 246. Конец примечания. Другое дело, что сам Фродо думал об этом несколько по-другому. Поначалу он, похоже, никакого чувства вины не испытывал. К нему даже вернулись рассудок и покой. Он полагал, что принес в жертву собственную жизнь. То есть он думал, что скоро умрет. Однако он не умер. И можно заметить, что вот тогда-то мало-помалу им начало овладевать беспокойство. Арвен первой заметила это и подарила Фродо в знак своей поддержки драгоценный камень и задумалась о том, как исцелить Фродо. Примечание. Из черновика письма Эйлин Элгар. Письма. Письмо 246. Конец примечания. Это не только тема милосердия. Это и тема жертвы. Как пишет Толкин в примечании к цитировавшемуся письму, о том, как именно ей удалось все устроить, подробно не говорится. Конечно же, Арвен не могла просто взять и передать свой билет на корабль. Плыть на запад запрещалось всем, кроме тех, кто принадлежал к эльфийскому народу. И для любого исключения требовалось дозволение свыше, а сама Арвен не общалась напрямую с Валарами, тем более после ее решения стать смертной. Примечание. Толкиновские Валары соответствуют властям ангельских иерархий, описанных, например, у Дионисия Ареопагита. Конец примечания. На самом деле здесь имеется в виду именно то, что это Арвен пришло в голову отправить Фродо на запад. Она попросила за него Гэндальфа, напрямую или через Галадриэль, или же и так, и использовала в качестве аргумента свой собственный отказ от права уплыть на запад. Ее отречение и страдания были впрямую связаны и неразрывно переплетены с отречением и страданиями Фродо. И то, и другое стало частью плана возрождения состояния людей. Примечание. Из примечания к черновику письма Эйлин Элгар. Письма. Письмо 246. Конец примечания. Тема невозвратимости, невозможности возврата тревожила, очевидно, и самого Толкина. И хотя я мог бы вернуться в Шир, он покажется мне чужим, потому что мне самому уже не стать прежним. Примечание. Из черновика письма Эйлин Элгар. Письма. Письмо 246. Конец примечания. Увы, есть раны, которые до конца не излечиваются. Фродо отослали или позволили отправиться за море исцеления ради, если только исцеление возможно, до того, как герой умрет. Со временем Фродо все равно предстояло уйти. Никто из смертных не может жить вечно, на земле или в пределах времени, так что Фродо отправился одновременно и в чистилище, и навстречу своему вознаграждению. Вознаграждением этим стал для него срок для раздумий и отдыха и обретения истинного понимания своего положения, как в ничтожности, так и в величии. Срок, который ему предстояло провести по-прежнему во времени, среди природной красоты Орды неискаженной, земли неоскверненной злом. Примечание. Из черновика письма Эйлин Элгар. Письма. Письмо 246. Конец примечания. Считал ли сам Толкин свой долг, свое назначение выполненным? На этот вопрос ответить трудно. Но Толкин, повторимся, имел полное право написать Стэнли Анвину. Написана эта книга кровью моего сердца. Не знаю, густой или жидкой, уж какая есть. Примечание. Письмо Стэнли Анвину. 31 июля 1947 года. Письма. Письмо 109. Конец примечания.